Глава третья. Таланты и поклонники. По соседству с Апраксиным рынком, где можно было купить кошку и мыло, табак и обезьяну, седло и свечку, где мужикам стригли бороды, а цыганки ворожили на счастье, располагался и Щукин двор, где вазами продавали фрукты и ягоды. Здесь же был развал книжный. Простая рогожка на земле, на рогожке разложено, что тебе угодно, выбирай. Иван Иванович Шувалов, нарочно прибеднившись, частенько бродил по рынкам, вникал в пересуды народные, в трактирах певцов слушал. Однажды на Щукином дворе заметил Шувалов парня, который склонился над рогожью с книгами, бойко отобрал себе квинта Курция, Тацита с Ливием, и явно обрадованный поспешил переулком к фонтанке, обставленной барками. Шувалов нагнал парня. «Не приезжий ли? Может, в кабаке угостимся?» «Благодарствую, дедусь. Но вы сами пейте. А книжки не продашь ли? Зачем они тебе?» «Нет уж, сударь ласковый», — отвечал парень, — «я и сам до чтения охоту имею несказанную. Вот и купил». «А что за книжки? Покажи-кась». «Извольте, ежели в латыни смыслите». Шувалов был потрясен. Простой деревенский парень. Откуда же в нем знание латыни и такая самоуверенность в себе? «Кто ж ты будешь-то, человек?» «А я, сударь, есть крестьянин Иван Свешников, по батюшке Евстратьевич. Латынь с детства постиг от священника. Мне и немецкий с французским ведомы, греческий тоже». «Зачем же, Евстратьевич, в столицу пожаловали?» «Вон барка моя стоит. Вчера из Торжка приплыли». В руке парня был узелок, и Шувалов просил развязать его, что там. Внутри оказался мох, песок речной и соломка. «Я, сударь, картины составляю живые. Краски-то дороги, да и понять их трудно. Так я картины из натуральных предметов складываю. Землякам нравится. Пуще всего Ломоносова я люблю», — сказал Свешников. «И хотя в словесности российской свой навык имею, но Ломоносова изо всех творцов выделяю. А ведь он тоже, красок избегая, мозаики делал». Иван Иванович оглядел старые, обтерханные барки. «Вот что. Ты, молодец, о Шувалове слышал ли? Земля вестима слухами полнится. Так я и есть Иван Иванович Шувалов, не граф». «Смешно мне», — не поверил ему Свешников. «Смейся сколько хочешь, а сейчас пошли». «Куда?» «Ко мне идем, в гости. Там и поверишь». В доме Шувалова библиотека с окнами, выходящими на Невский. Множество картин и портретная галерея. На одной из картин сцена. В горах Швейцарии рушится в пропасть карета, но ее спасает от гибели гайдук гигантского роста. «Гайдук этот, — сказал Шувалов, — играл сейчас со швейцаром в шахматы, когда мы через вестибюль проходили». «А это с кем вы?» — показал парень на другую картину. «Это я на приеме у римского папы». «Ну, поверил». «Да вроде бы», — застенчиво улыбнулся Свешников. «Тогда, сударь, прошу к столу моему». При клубнике и ананасах подавали печеный картофель с грибами-сыроежками. Свободное за столом место вдруг решительно занял вошедший в залу очень высокий человек с повязкой на лбу. Шувалов указал на него вилкою. «Кстати, друг милый, ежели светлейший князь Потемкин еще не знакомец твой, так вот он, напротив тебя расселся». «Григория Александровича я нарочно повесткою позвал». «Мне бы еще Леонарда Эйлера повидать», — сказал Иван Евстратьевич. имею некоторые сомнения в теории Ньютона, да и с Эйлером не всегда я согласен. «Едем», — вскочил Потемкин. «Прямо от стола едем же». Возле слепого Эйлера хлопотали внучки. Великий математик говорил со Свешниковым по латыни, затем перешел на немецкий язык. Шувалов с Потемкиным ничего из их диспута научного не поняли. Эйлер повернулся к вельможам. «Перед нами гений», — сказал он по-русски. Молчаливые возвращались через наплавной мост. Ежели на Руси новый Ломоносов объявился, его надобно беречь, не так, как я свой глаз берег, а так беречь, как я свой последний глаз берегу. Поехали ко мне. «Не ты, светлейший», — ответил князю Шувалов, — «сыскал Ивана Евстратьевича, потому гений у меня в доме и останется». От ночлега в барских палатах Свешников отнекался и, как не уговаривал его Шувалов, все-таки пошел спать в Лакейскую. Все свободное время он проводил в библиотеке Иван Иванович. А столица уже гудела встревоженная, слава богу, дождались и нового Ломоносова. Потемкин в ближайшие дни отвез Свешникова в Зимний дворец. Екатерина была настроена решительно. «Кесарю Кесарева, а Богу Богова», — сказала она. «Если Свешников мудрен, так и разговоров долгих не будет». Она сразу указала давать Свешникову по 600 рублей в год пожизненного вспомоществования. Велела ему ехать в Англию, дабы приобщиться к научным достижениям, а потом прямая дорога в академию. Потемкин сам провожал парня на корабль. «Когда воротишься, никому не ходи, ступай ко мне. А если швейцары держать станут, стели их кулаком в ухо и шагай ко мне смело. Мы с тобою, Ванюшка, еще таких чудес натворим». Никогда еще не было так тошно князю Потемкину. Как сон, как сладкая мечта, исчезла и моя уж младость. Не сильно нежит красота, не столько восхищает радость. Он заказал себе новый кафтан за 8000 рублей, обшитый стразами и серебром по швам, в 4 пальца шириною. Облачась в обнову, босой, шлялся по комнатам, грыз ногть. Отчего такая печаль? Светлейший страдал от зависти. Державину, Гавриле шлепогубому завидовал. Глагол времен, металл звон, твой страшный глаз меня смущает, зовет меня, зовет твой стон, зовет и к гробу приближает. Жил-был князь Мещерский, любил выпить лишку, поесть сладко. Умер он, и бог с ним, но Державин инаков взглянул на смерть. Ничто от роковых когтей, никая тварь не убегает, монарх и узник снеть червей, гробницы злость стихий снедает. «Снеть червей», — твердил Потемкин, — «ах, Гаврила!» Дождливая осень истекала дождями, небо хмурилось. Из Херсона приехал Рубан, с ним и директор академии Домашнев. Оба продрогли в дороге, рассказывали, что в Херсоне заложен собор, французы торопятся торговать с Россией из Марселя, с дровами на юге плохо, кто ворует щепки на верфях, кто кизяк да камыш на зиму запасает. Рубан говорил, и деточки малые с ведрами по улицам городов шастают, навоз животный чуть ли не из-под хвоста в ведра собирают, зимою и будут топить им печки, коли дровишек нету. Потемкин расхаживал, думал, грыз ногть. «Это моя вина. О дровах я совсем забыл».